После недолгого купания девушка вышла на песок, ее светло-зеленые волосы спадали до самой талии и красиво блестели на солнце. Она взяла из-за пояса небольшой гребешок и стала расчесывать их. Когда ее взгляд скользил по берегу, девушка заметила ряд свежих следов. Она встала и пошла по ним. Остановившись у травы, девушка была сильно удивлена. Там был юноша даже младше, чем она. Вся его одежда была сырой и рваной. Девушка подумала, он прошел через многое, прежде чем прийти сюда. Девушка осторожно приблизилась к Эрику. Она посмотрела на его лицо и увидела свежие следы крови на коже. Его бровь после удара о камень уже не кровоточила, а старая кровь засохла толстой коркой. Эрик показался милым и добрым в глазах девушки. Она не хотела его будить, но ее беспокоили раны юноши. Девушка чувствовала себя старше, по сравнению с Эриком, и ей казалось, что она должна помочь ему. Девушка достала платок и после того, как намочила в воде, стала обтирать раны на лице юноши. Она нежно касалась его кожи. Видя, как Эрик морщится от боли, она становилась более осторожной и нежной. После того, как девушка обтерла лицо Эрика, она позволила себе немного поразглядывать его. Юноша перед ней имел строгие черты лица, но в них читалась какая-то манящая мягкость. Он имел страшный шрам на левом глазу и много свежих ран на теле, что говорило о том, что он воин, который недавно побывал в тяжелом сражении. Девушка расстегнула его черную куртку и провела осторожно рукой по животу и груди Эрика. После этого она посмотрела на ладонь и увидела, что та стала алой от крови. Девушка запаниковала. Ее рука схватила футболку за низ и начала поднимать вверх, как вдруг рука Эрика схватила ее за запястье. Девушка вскрикнула от испуга и боли. Грозная аура вырвалась из тела юноши. Девушка задрожала от страха. Она встречалась с такими мощными мастерами ранее, но сейчас этот юноша перед ней был совершенно чужим человеком. Кроме того, он был мастером тьмы. Девушка посмотрела на лицо юноши. Красные пылающие глаза Эрика заставили девушку побледнеть. Холодок пробежал по ее спине. Эрик посмотрел на девушку. Она была молодой, не старше 15, в грубой старой одежде с кучей заплат. У девушки была уникальная приятная внешность. Ее аура была слабой и не несла чувства угрозы. На мгновение Эрик остановил взгляд на ярко-синих глазах девушки. Ему казалось, будто он смотрит на два чистейших сапфира. После этого он заметил длинные светло-зеленые волосы девушки. Больше он не обратил внимания ни на что, так как она не представляла для него угрозу, да и не могла. Эта девушка была такой слабенькой и исхудавшей, что сильный порыв ветра мог легко сдуть ее. Держа девушку за руку, Эрик чувствовал ее гладкую нежную кожу, а также то, насколько хрупка она была. Ему казалось, что рука девушки сломается, если он сожмет руку немного сильнее. Юноша ослабил хватку и отпустил девушку. «Кто вы? Вам нужна помощь?» После того, как Эрик отпустил девушку, та не отступила от него, а наоборот помогла ему подняться и сесть. Она достала из-за пояса флягу с кипяченой водой и подала ее Эрику. Юноша сделал пару глотков и отдал флягу обратно. «Меня зовут, наверное, неважно. Да, зови меня как хочешь. Вы тяжело ранены. Я могу немного помочь вам. Я знаю, как искать и пользовать лекарственные растения». Эрик прогнал энергию по всему своему телу и удовлетворительно кивнул. «Повреждений нет, серьезных повреждений нет, мои раны уже зажили, но у вас повсюду кровь. Вы уверены, что все нормально?» Эрик взглянул на девушку и подумал, чего она так настойчиво рвется лечить меня. Девушка имела уверенный взгляд, без тени сомнений. Эрик на мгновение стал строже и сделал холодное безразличное лицо. «Ты так рвешься помогать мне, а ты знаешь, кто я? Ты уверена, что я не убью тебя сразу после того, как мои раны будут вылечены?» Девушка опустила взгляд. Эрик подумал, что напугал ее и хотел извиниться, но внезапно девушка подняла взгляд и сказала: «Моя раса не принимает насилия. Мы живем ради всего мира, следим за ним и защищаем его. Мы ценим жизнь больше всего, но при этом готовы легко расстаться со своей, чтобы спасти чужую. Таковы законы и обычаи нашей расы». «Какие глупые законы! Разве это не принесет беды вашей расе? В нашем мире нет такого понятия, как абсолютная доброта. Даже люди, которых вы спасаете, могут развернуться и обратить оружие против своих спасителей. Так зачем впустую тратить жизнь на спасение тех, кто не окажет вам благодарности? Мы обычно живем в изоляции, далеко от других рас. А так как мы не являемся активным участником на мировой арене, то другие расы просто стараются не обращать на нас внимания. Кроме того, у нас нет ни наследия, ни ресурсов, которые могли бы представлять интерес для крупных фракций, а наше собственное искусство не подходит для других, поэтому даже если нас атакуют, то враги больше потеряют во время атаки, чем получат после победы. Ясно. А что вы за раса? Я думал, ты человек с уникальной родословной. Девушка подняла правую руку и провела ею по волосам, заправляя их назад. Когда правое ухо девушки оголилось, Эрик увидел, что оно вытянутое вверх и заострено на конце, из лесных эльфов. Эрик нахмурился. Он читал об эльфах раньше, но было кое-что странное в девушке. Слышал о невероятном высокомерии и гордости вашей расы. Вы отчужденные и действительно живете в изоляции. Но еще я слышал, что вы считаетесь одной из сильнейших рас и обладаете невероятными богатствами. Ты ведешь себя немного несвойственно для вашей расы. Или я что-то неправильно понял? Девушка отрицательно покачала головой. Вы немного ошиблись. Мы эльфы. Но кто сказал, что у нас нет разделения по происхождению, месту обитания и силе? Высокомерие свойственно древним кланам, а богатство – это особенность некоторых других рас. Лесные эльфы живут в дикой местности и имеют только то, что дает нам природа. Мы не поддаемся мирским ценностям в виде денег и других ресурсов и не гонимся за силой. Нам ни с кем и ни за что сражаться. У вас много подвидов? Да, лесные считаются низшими, есть еще темные, высшие, небесные, огненные и многие другие. Каждый подвид имеет свои характеристики и навыки, свойственные своему подвиду, а также мы можем обучаться общепринятым людским навыкам. Лесные эльфы в основном практикуют медицину и выведение лекарственных растений. Вот как? Скажи, а ты можешь мгновенно вылечить тяжелую рану? Нет, мгновенно. Это, наверное, невозможно. Хотя если у кого-то будут выдающиеся способности, то все может получиться. Скажи еще кое-что. У тебя на шее ошейник. Ты раб? Да. Я отношусь к группе наемников Кровавой Ямы. Кровавой Ямы? Я слышал, что это место, где царит смерть. Как ты оказалась там? Не знаю. Я ничего не помню. Я однажды проснулась и увидела, что нахожусь там. Выражение девушки было довольно болезненным, после вопроса Эрика. Видимо, он задел ее за живое. Эрик на мгновение замолчал, а потом спросил. Ведь не знаю, как тебя зовут. Меня зовут Лилия. Красивое имя. Оно тебе идет. Лилия засмущалась. Раньше редко кто делал ей комплименты. Обычно к рабам не относятся даже как к животным. Они хуже животных, но Эрик, даже зная, кто она, не проявляет никакого отвращения. Девушка чувствовала, что он не врет ей. Эрик, заметив смущение девушки, погладил ее по голове. Забыл сказать тебе, спасибо. Мало кто будет помогать чужому человеку. Особенно так, как делаешь это ты. Девушка, приопустив голову, пробубнила. Спасибо. В этот момент послышались голоса людей. Чертова тварь, куда она пропала? Если мы не найдем ее, то нас точно казнят. Лилия испуганно надавила на лоб Эрика и уронила его на траву. Лежите и не вставайте. Ты что делаешь? Они принадлежат моему хозяину. Если я не выйду, то поднимется тревога, и вас найдут. Мой хозяин не любит, когда я общаюсь с другими. Он убьет вас. Лилия встала и быстро пошла на песчаный пляж, где стоял кувшин с водой. В этот момент пара стражников в черных кожаных доспехах вышла из кустов. Они сразу увидели девушку и направились к ней. Почему так долго? Точка. Ах, когда Лилия хотела что-то ответить, один из стражников ударил ее. После этого он ударил ее ногой, отправив в полет. Девушка упала рядом с кувшином. Из ее рта показалась струйка крови. Мелкая букашка, поднимай кувшин и следуй за нами. Глава 131-132. Друзья, Эрик мог нормально отнестись к тому, что эти стражи ругали девушку, так как она была рабом, и им не было смысла проявлять уважение к ней. Такова участь рабов. Но когда они дважды ударили ее, Эрика буквально захлестнул гнев. Превозмогая боль во всем теле, он начал подниматься. Ему хотелось разорвать этих уродов. Внезапно тяжесть упала на плечи Эрика, и он упал на землю. Тяжелая рука сильно придавила Эрика к земле. Когда юноша посмотрел вверх, то увидел здоровяка, скрытого плащом. Его светло-желтые глаза смотрели вдаль. Он сдерживал Эрика и не сводил взгляда со стражей. Сейчас его взгляд больше походил на взгляд хищного зверя, наблюдающего за своей добычей. «Ты че?» Когда Эрик хотел что-то сказать, человек в плаще закрыл своей рукой его рот. В этот момент Лилия подняла кувшин с водой и пошла к стражам. Они презрительно смотрели на девушку. Такое отвращение на их лицах можно было описать только как то, когда человек смотрит на кучу говна. Темные мастера считали силу всем, поэтому девушка, не обладающая силой, вызывала у них неприкрытое отвращение. Девушка прошла мимо них, опустив голову вниз, но тайно она посматривала в ту сторону, где был Эрик. «Прошу, не поднимайся». Здоровяк в плаще убрал руку и шепотом произнес: «Это группа Кровавой Ямы. Они пришли сюда во главе со своим лидером Каримом, который имеет еще более скверный характер, чем шейхи. Хотя в силе он уступает ему, но его кровожадность не имеет границ. Он, своего рода, отброс среди элиты Темного Альянса и, имея отвратительную репутацию, вообще не старается улучшить ее. Но так как он обладает выдающимся талантом, никто из вышестоящих чинов Темного Альянса его не трогает». Эрик, скрипя зубами, указал на стражей: «Что вы предлагаете мне делать? Я не могу игнорировать этих уродов, что поднимают руку на беззащитного ребенка». Здоровяк лишь пожал плечами от бессилия: «Тебе придется игнорировать их. Эта девушка помечена, и даже если ты уведешь ее на другой конец континента, то ищейки Карима все равно найдут ее. Пока магическая метка не будет снята, ты не сможешь ничего с ней сделать. Но если я сейчас ей не помогу, то уже никогда этого не сделаю. Тогда тебе лучше забыть о ней. Если нет, я не помогу тебе. Но я не могу просто взять и бросить ее здесь». Здоровяк ненадолго задумался, а потом произнес: «Предлагаю сделку. Мне нужно то, что украл Темный Альянс у моего народа. Я иду за Каримом, чтобы узнать о местоположении сокровища. Если ты вмешаешься, то можешь сорвать мои планы. Я не могу тебе позволить этого, но через несколько месяцев я, возможно, буду готов тебе помочь. Что скажешь?» «Уже сказал, что если не спасу сейчас, то потом я не буду ее спасать. Я не принц на белом коне, который будет до конца своих дней следовать за попавшей в беду принцессой. Что если я скажу, что она сама будет следовать за тобой? В смысле, группа Карима направляется к Волчьим вратам. Я уверен, что ты тоже туда планируешь отправиться». «Да, верно. Но кто сказал, что мы обязательно снова с ней встретимся? Она, как мне стало известно, является предметом ставки в споре между четырьмя лидерами влиятельных группировок Темного Альянса. Цель спора – два человеческих юниора. Насчет девушки я ничего не скажу, но юноша по своему внешнему описанию очень похож на тебя». Эрик внезапно заинтересованно переспросил здоровяка: «Расскажи-ка о споре». «Темного Альянса есть цель – найти двух человеческих гениев. Их смерть стоит в приоритете. Я не знаю, почему охота объявлена только на двоих, но знаю, что девушка была загнана в угол, и на краю мрачного леса она внезапно пропала. Ее следы не обнаружены до сих пор. Что касается тебя, то ты считался пропавшим за неделю до начала вторжения Темного Альянса. Поэтому Темный Альянс хоть и ищет вас, но не питает к этому больших надежд». Эрик понял, к чему клонит здоровяк. Если цель не оправдывает средства, то какой смысл стараться? Но потом Эрик вспомнил, что помимо группы Карима, группа шейхи также отправилась в Волчьи врата. Зачем? Тогда Эрик решил спросить здоровяка. Но они все равно стягивают туда силы. Почему? Они ищут еще что-то, верно? Есть что-то еще. Если я прав, то это должно быть сокровище моего народа. Я шел по следу воров и почему-то пришел в Волчьи врата. Это странно, так как ворами были именно люди Темного Альянса, а Волчьи врата – это человеческий город. Тут явно что-то не так. Каковы шансы, что мы сможем выкрасть Лилию? Равны нулю. Но ситуация постоянно меняется, и это может сыграть нам на руку. Во всяком случае, твоя скрытность может гарантировать высокий шанс на успех. Как быть с меткой? Через несколько месяцев мы сможем решить этот вопрос. Не забывай, что с нами есть эксперт по подобным вещам. Азалия, с ней все в порядке? Не уверен. Она использовала какой-то запрещенный прием, и последствия от этого слишком непредсказуемы. Я не могу гарантировать, что она вернет и половину своих былых сил. Кроме того, она больше никогда не сможет совершенствоваться. Так серьезно? Да. Но не переживай, могло быть хуже. Она могла умереть. Да ты оптимист, как я погляжу. Всегда и во всем есть свои плюсы. Тогда, что ты предлагаешь делать сейчас? Предлагаю отступить на несколько километров к крепости Дьявольских камней. Во время путешествий группы наемников имеют широкий охват разведгруппы и могут легко засечь тебя. Твой шанс наступит ночью, но я уверен, что ты не сможешь полностью проявить себя. Ты мог обмануть эту наивную девчушку, но не меня. У тебя куча переломов по всему телу. Удивительно, что ты вообще можешь ходить. В этот момент здоровяк поднял Эрика и закинул к себе на плечо. Тебя понесу, так что потерпи. Эрик хотел было возразить, как в его глазах внезапно все поплыло. Он слышал свист ветра и видел, как все стало размытым. Здоровяк, несмотря на свои габариты, перемещался на скорости, превышающей возможности Эрика. Хотя он старался делать свои шаги помягче, Эрик все равно чувствовал страшную боль в грудине и ребрах. Он закрыл глаза и погрузился во внутренний мир. Внутренний мир был спокойным и не проявлял никаких признаков хаоса. Эрик посмотрел вверх и сказал: «Мира, что ты думаешь о том, что произошло ночью?» «Думаю, что твой учитель предвидела подобный исход. Она хотела, чтобы ты сам додумался до этого и ничего тебе не сказала. Хм, странно было бы, если б она хоть что-то рассказала. Если б я знал, что ключ всегда был перед моим носом, то я бы уже давно мог пользоваться своей силой. Ну, мне кажется, она как-то упоминала о том, что маска является ключом к секрету. Просто мы не восприняли это всерьез. Ладно, в принципе, я не сильно много думал о том, чтобы использовать тьму как основную силу, но почему маска стала меняться после того, как моя сила изменилась? Помнишь, как Флойд удивился, когда ты стала использовать его копье? Он намекал, что только темные мастера могут пользоваться этим оружием. Поэтому я могу предположить, что маска также является темным артефактом, просто мы этого не знали. Это уже не наша с тобой вина. Твой учитель слишком мало рассказывала нам. Но если хорошенько подумать, то она тоже темный мастер, и тогда становится понятно, почему маска оказалась темным артефактом. Но ее особенность очень даже интересная. Твоя темная волна идеально исследует округу. Она передает в твой разум вид и форму объектов, и тогда ты объединяешь всю полученную информацию в трехмерную проекцию. Из-за этого даже с закрытыми глазами ты все равно видишь мир. Но когда маска дополнила этот мир возможностью видеть потоки энергии, это стало оружием совершенно нового уровня. Ты права, но я все еще не могу разобраться в этих цветных огоньках. Мне кажется, что они только мешают. Все стало таким размытым и затуманенным, что я не могу нормально сконцентрироваться на бое. Неправда. Когда ты сражался с Флойдом, ты мог неосознанно реагировать на изменение движения энергии в его теле, тем самым предугадывая его дальнейшие действия. А цветной туман, окружающий тебя, это мировая энергия. Если б ее не было, то этот мир был бы мертв. Так что привыкай к этому. Тебе все равно нужно учиться определять потоки энергии в окружающем мире, иначе твое восприятие окружающего мира будет сильно отставать от твоих способностей. Ты же не хочешь попасть в скрытую магическую ловушку? Без отличного восприятия окружающей тебя энергии ты будешь уязвим. Мира, мне иногда кажется, что ты слишком опытна для той, кто всегда сидит в заперти. Тебе кажется? Да, не стоит обижаться на кого-то, кто намного умнее. Так что ты решил, отправлюсь к волчьим вратам и получу информацию о той девушке, что бежала из города. Возможно, это Вея. Нехорошо будет оставлять девушку здесь совсем одну. Меня ее отец сожрет заживо, если узнает, что я ничего не предпринял ради спасения его дочери. А еле мне удастся ее спасти, то возможно я получу небольшой приз, который будет весьма полезен для меня. Так бы и сказал, что ищешь выгоду. Неправда. Есть еще кое-что. Мне хочется узнать, что там произошло. Не мог такой мощный город взять и пасть так легко. Для этого должна быть причина. Зачем тебе это? Разрушен и разрушен. Какое нам до этого должно быть дело? Просто любопытно. Если я буду знать, как пал город, то смогу сам использовать те вещи, из-за которых городская стража потерпела поражение. Может быть, там использовалось какое-нибудь совершенное оружие или навык, а может, я слишком сильно преувеличил мощь города и он был на самом деле слабозащищенным. Вскоре здоровяк был рядом с огромными кустами. По крайней мере, они так выглядели со стороны. Но Эрик, интуитивно выпустив теневую волну, понял, что тут была использована мощная магическая завеса. Она скрыла небольшой лагерь из нескольких палаток. Когда двое вошли внутрь завесы, здоровяк опустил Эрика на землю. Юноша встал на ноги. Хотя это выглядело несколько неуклюже и он постоянно менялся в лице от ощущения сильной боли, юноша проследовал за здоровяком в одну из палаток. Там на импровизированной постели из сухой соломы и веток лежала женщина. Это была Азалия. Сейчас ее тело совсем обмякло, а кожа была совершенно бледной. Она была в сознании, и когда Эрик вошел в палатку, она сразу почувствовала его присутствие, в основном благодаря магической метке, которая была поставлена ею во время финальной схватки. Именно благодаря ней здоровяк успешно отыскал юношу. Правда, Для этого им пришлось идти в обход и добираться до ближайшего моста через реку, из-за чего они потратили практически целые сутки на то, чтобы найти Эрика. Но здоровяку все-таки удалось добраться до Эрика до того, как он успел привлечь еще больше внимания. «Эрик, подойди ближе, пожалуйста». Голос Азалии был очень тихим. Она приподняла руку, пытаясь дотянуться до Эрика. Юноша подошел ближе и взял Азалию за руку. «Здесь». Девушка выдавила из себя слабую улыбку и тяжело вздохнула. «С тобой все в порядке?» Эрик собрался с силами и уверенно выдавил из себя. «Да, я цел и невредим. Не ври мне. Я, может, еле вижу тебя и плохо ощущаю твое присутствие, но врать ты не умеешь». Эрик, возмутившись, хмыкнул и сказал. «Хэм-эм-эм. По сравнению с вами я в полном порядке, не переживайте, пару дней и буду как новенький, вы лучше скажите, как я могу вам помочь, постарайся не нарываться на проблемы в ближайшее время, я восстановлюсь и сопровожу тебя обратно в башню Черного Льда, пока не намерен возвращаться, мне нужно узнать, что произошло в Волчьих Вратах и где сейчас мои товарищи, не надо, это опасно, корпус теней отправит своих людей на поиски, они вернут всех, не обманывайте себя». Может, они и праведная организация, но кто сказал, что они будут прикладывать усилия ради поиска детей? Они предпочтут сохранить свои силы для сражений на верхних этажах, а что касается детей, то люди могут нарожать новых. Используя подобное оправдание, старейшины легко запретят отправлять на поиски людей из своих организаций, а о детях просто заявят, что те погибли. Если кто не верит, то может отправиться на поиски, но кто пойдет нас искать? Ведь здесь целая армия монстров и темный альянс. Поиск детей — это просто самоубийство. Все оно того не стоит. Нет, они определенно будут искать вас. Эрик, вы гений высокого класса. Вас одобрили все старейшины башни Черного Льда. Как они могут бросить человека с подобным потенциалом? Не верю. Подумаешь, гений. Такие как я редки, но я не единственный. Я слышал, что в нашей империи каждые 3 года появляется примерно от 3 до 6 детей моего уровня. Так какой смысл тратить ресурсы на поиски меня, если они просто могут вложить их в развитие другого гения? Это сбережет время, ресурсы и создаст возможность для появления в будущем грозной опоры всей организации. Женщина понимала, что Эрика не переубедить. Он всегда делал, что хочет и мало кого слушал. Он слишком упрям и не любит подчиняться другим. Даже если он сейчас ведет себя покладисто, в следующий момент он может взять и уйти. Азалия провела с ним немного времени, но Эрик был довольно открытым с ней, из-за чего его образ своевольного юноши четко запечатлелся в разуме женщины. Она ненадолго замолчала, а потом сказала: «Раз уж я не могу тебя остановить, то хотя будь осторожен, я скоро восстановлюсь и помогу тебе». Эрику нравилось сражаться в команде, но он все же больше любил путешествовать в одиночку. Он посмотрел на Азалию и спросил: «Что вами движет? В смысле, извините за грубость, вы сказали, что заключили сделку с Марией. Она обещала перевести вашу семью в мир Каскады, если вы будете охранять меня, но Волчьи Врата пали, ваша семья была там. Теперь у вас нет причин так преданно следовать за мной». «Да ты прав. В будущем я могу выбрать, за кем следовать, но сейчас меня наняли охранять тебя, и я обязана чтить добро и доверие, оказанное моим нанимателем». «Добро? Какое добро? Они наплели тебе 3 короба лжи, а ты развесила уши и виляешь перед ними хвостом? Они используют тебя, а когда надоешь, избавиться. Они уже подвели тебя. Ведь если бы они держали слово, то твоя семья была бы жива». В этот момент Азалия сжала руку Эрика. У женщины не было никакой силы, поэтому вместо давления Эрик ощутил, как рука женщины задрожала. «Хватит, прошу, хватит». Голос Азалии дрожал. Она знала, все знала. Слова Эрика били в самое больное. «Эрик, ты можешь не понять меня, но я воин и не могу отказаться от своей гордости. Я присягнула на верность вашему учителю, и пути назад нет. Если я откажусь от своей присяги, то никогда не смогу взглянуть в глаза своих родителей, сестры и брата. Я лишусь чести воина и навсегда буду унижена. Кроме того, мои младшие брат и сестра еще живы. Они сейчас в башне Черного Льда. Ваш учитель сдержала слово и в качестве аванса забрала моих младших брата и сестру в ваш мир. То, что они живы, величайшее счастье для меня. Ради этого я буду следовать приказам госпожи Марии, даже если мне придется умереть. Пока они живы, я могу делать все, что требуется от меня, невзирая на цену». Эрик тяжело вздохнул и, опустив голову, пробубнил: «Все я понимаю, Просто не могу принять такую преданность. Там, откуда я родом, слова о чести и долге остаются словами. Они ничего не значат. Особенно когда встает вопрос цены, то есть денег. Из-за них даже самые близкие люди становятся заклятыми врагами. Братья убивают братьев, родители бросают детей, а дети предают родителей. Эрик отпустил руку Азалии и направился к выходу. В его глазах был только холод. Девушка, чувствуя, что Эрик уже уходит, из последних сил произнесла: «Дождись меня, там, куда ты идешь, слишком опасно. Я обязательно приду к тебе на помощь, Про». Девушка потеряла сознание. Эрик обернулся, и его взгляд стал совершенно чуждым. Темные глаза вспыхнули алым светом, став красными, словно два светящихся рубина. Когда палатка раскрылась, Эрик вышел на улицу. Рядом с палаткой стояли несколько человек. Один из них был Берки. Сейчас он был замотан в бинты. Кажется, его неплохо отделали в последнем сражении. Вторым человеком был Раджер. Он обычно сохранял низкий профиль и не любил разговаривать, отвечая на вопросы односложно. Эрик отправил его в лес перехватывать беглецов во время сражения. Он был внешне совсем молод, но уже достиг сферы великого мастера. Его главной особенностью была не сила, а боевые навыки. Раджер был холоден и расчетлив, его стратегическое мышление удивляло Эрика. Этот парень мог с легкостью сражаться с теми, кто был сильнее его самого, жаль только, что его истинная сила не была настолько разрушительной, чтобы он был непобедим в своей сфере. После серьезного сражения он выглядел очень даже неплохо. Сейчас у него были трофейные доспехи и классический двуручный меч. Раджер уверенно взглянул на Эрика и спросил: «Когда отправляемся?» «Когда отправляемся?» «Никогда. Я иду один». «Как будто мы отпустим тебя одного. Как будто вы это сможете». Раджер начал хмуриться. Он знал, каким был Эрик, но все еще считал, что после такого сложного сражения юноша будет нуждаться в помощи и будет понимать это. Но, кажется, он ошибся. Эрик все еще смотрел на вещи под своим углом, невидимым для других. Его холодный, уверенный взгляд давал другим понять, что он не шутит и, возможно, имеет средства для достижения своих целей. «Ладно, хватит вам, Раджер, Берки, вы встретитесь с ним в следующий раз, когда все будут восстановлены. Из нас семерых только мы четверо имеем возможность ходить, остальные даже в сознание могут приходить только на короткое время. Когда придет время, мы отправимся за тобой». «Семеро?» — Эрик подумал о прошлой ночи. «Надо же, они все живы». Эрик изначально не рассматривал их как товарищей. Скорее, это было временным соглашением ради достижения общей цели. Для Эрика это было лишь незначительное событие, но эти люди поверили в него и последовали. Пройдя через жестокую схватку, они успешно выбрались из того ада, что им грозил. Поэтому они уже не были той шайкой, что вначале устроила бойню в лесу. Теперь их можно было сравнить с настоящей командой. Однако оставался еще один нерешенный вопрос с точкой конфликта. Эрик был хорош в командном бою, но он не был готов работать с другими. Он был слишком отчужденным и недоверчивым. «Не думаю, что нам еще придется работать вместе. На этом месте мы должны разойтись. Не думай, что в одиночку сможешь сделать больше, чем мы, работая в команде. Рано или поздно тебе придется принять наше предложение. Вот только будем ли мы готовы работать с тобой в следующий раз? Поверь, такого не случится. Я слишком упрямый, чтобы опираться на чужую помощь». Эрик прошел мимо группы и, надев маску, направился в лес. В этот момент послышался смех Берки. «Ха-ха, ха, ха, черт, как больно. Надо быть поаккуратнее. Эрик, значит, тебя зовут Эрик. Что ж, я ожидал, что ты скрываешь много интересных вещей, но я никак не думал, что ты окажешься таким юным. Ха, никогда не говори никогда. Мы обязательно встретимся. Даже если ты этого не хочешь, кто знает, как поведет себя судьба. Мы можем снова скрестить свои мечи в бою, и для меня это будет честью, мой маленький брат». Когда прозвучали последние слова Берки, Эрик уже был далеко в лесу, но он хорошо слышал голос этого человека. Эрик повернулся и, прежде чем исчезнуть в тени деревьев, произнес: «Однажды мы встретимся, но я не хочу, чтобы другие сражались за меня. Я не хочу смотреть, как умирают мои товарищи и друзья. Мне легче будет найти шестерок, после потери которых я не буду ни о чем сожалеть». Рядом с Эриком внезапно появилась огромная тень. Плащ свалился с огромных мускулистых плеч этого человека. Ярко-желтые глаза смотрели только на юношу. Когда он встал во весь рост, то даже Эрик был удивлен тому, что увидел. Это был не человек. Все его тело было покрыто матово-серой шерстью. Его рот был полон острых зубов, а спереди резко выпирали два длинных, как кинжалы, клыка. Рост этого воина был не меньше 2,5 метров. «Значит, вот как ты выглядишь на самом деле, огромный саблезубый кот, из расы Синбист. Для вас, людей, мы известны, как львы с пустоши. Я не ожидал увидеть кого-то настолько талантливого, как ты. Я пошел за тобой не для того, чтобы остановить тебя. Я рос в клане воинов. Нас с детства учили сражаться, поэтому я знаю немного больше, чем ты. Мы сражались и погибали ради своих близких, ради своего народа и ради своей веры. Мне еще многому стоит поучиться у других, но я вижу твой недостаток. Не нужно прогонять тех, кто готов сражаться вместе с тобой. Ты считаешь, что ты поведешь их на смерть, и тебя пугает ответственность. Ты боишься терять друзей. Ты считаешь, что они будут тебя ненавидеть. Если ты этого так боишься, то за что ты вообще сражаешься? Если тебя так пугает смерть товарищей, то тебе не место на поля боя. Так бы я сказал, будь я твоим наставником, но тебе просто нужно принять это. А еще лучше не считай, что твои товарищи умрут в бою. Стань сильнее, стань лучше и растопчи своих врагов всей силой. Твои товарищи могут стать твоей самой великой силой, и если ты будешь верить, что они непобедимы, то они станут непобедимы. Ты не проиграешь, пока веришь в них. И напоследок, меня зовут Дрейк, приятно познакомиться, юный воин. Дрейк развернулся и исчез в лесу, бросив последние слова. Судьба — странная штука. Она коверкает и изменяет все наше существо. Ты можешь быть в раю, и в ту же секунду рай превратится в ад и наоборот. Я верю, что однажды мы снова встретимся, и тогда я увижу, что значит настоящий гений. Глава 133. Долина реки. Эрик шел вдоль берега полноводной реки. Она в основном не меняла своего направления. Бурное течение становилось страшнейшим препятствием для преодоления реки. Через несколько дней Эрик достиг извилистого участка. Река стала непредсказуемой, словно змея. На этом участке Эрик заметил, что река часто меняла свой берег, постоянно стачивая берега. В результате в этом месте образовалась песчаная долина с главным руслом из кучи заводей. Эрик стоял еще на том участке, где был скалистый берег высотой в 10 метров. С этого места он мог немного разглядеть долину. Она казалась вполне безопасной. Но самое главное было то, что Эрик мог разглядеть стаи больших рыб. В этой долине было гораздо более спокойное течение, из-за чего река казалась более живой, чем ниже по течению. За последние несколько дней Эрик охотился ночью и добывал небольших птиц, похожих на куропаток. Из-за пушистых перьев они казались такими же большими, как курицы, но когда Эрик ощипывал их, то оказывалось, что они не такие крупные, как хотелось бы. Для того, чтобы насытиться одной такой птицы, было маловато. В это время чернокаменный медведь Эрика был где-то в нескольких десятках километров отсюда. Юноша счел, что пора бы монстру немного размяться. За несколько месяцев он стал сильно истощен из-за того, что получал мало еды и был все время в призрачном мире Эрика. Когда монстры не призваны, то их тела не подвергаются воздействию времени и не испытывают голода, но это не значит, что они не подвергаются никакому воздействию. Существование души должно быть чем-то подкреплено, и Эрик не мог все время тратить свою энергию на монстров. Чернокаменный медведь и белоснежная сова тратили собственную энергию, и за несколько месяцев их энергия сильно пострадала. Эрик мог восполнять энергию монстров и даже делать их сильнее, помогая совершенствоваться, но из-за трудных обстоятельств он не мог передавать свою энергию монстрам. Сейчас, имея больше возможностей, он решил дать свободу чернокаменному медведю, чтобы он самостоятельно охотился и восполнил свою потраченную энергию. Сам же Эрик был обязан тратить много энергии на собственное восстановление и на поддержку белоснежной совы. Сейчас она была полностью лишена силы, и если не поддержать ее, то она умрет в течение недели. Хотя ее тело было изолировано в отдельном пространстве от любого воздействия времени, оно было лишено силы и находилось в чрезвычайно плачевном состоянии, что лишило сову полной энергетической поддержки. Эрик пустил часть энергии для поддержания жизни своего питомца, он не мог позволить себе потерять ее. Дрейк был отчасти прав. Эрик испытывал сильную привязанность к своим друзьям. Спустившись в долину, Эрик подошел к берегу. Он видел, как тени стремительно рассекали водную гладь. Иногда эти крупные охотники выпрыгивали из воды, создавая кучу брызг. Их чешуя сверкала серебром на солнце. Когда одна из таких рыб врывалась в стаю мелочи, то вода буквально вскипала от выпрыгивающих из воды мальков. Они не приближались близко к отмели, но из-за того, что они часто выпрыгивали из воды и охотились на поверхности, Эрик смог их хорошо разглядеть. Это была рыба до 2 метров длиной с длинными тонкими клыками и высоким спинным гребнем, что словно парус торчало из воды, когда охотник рассекал по поверхности воды. Спустя какое-то время Эрик оказался на берегу реки. Он коснулся пояса и, схватив его, дернул. В этот момент в руках Эрика оказалось черное копье. Когда Эрик заполучил его, то самым лучшим вариантом было обмотать его вокруг талии. Не имея метеоритного кольца при себе, юноша решил, что так будет удобнее. Сейчас он хотел получить немного еды, поймав одну из охотящихся неподалеку от отмели рыб. Он разделся и вошел по пояс в воду. Холодный поток приятно освежал его в этот теплый день. Оставаясь неподвижным, юноша стал практически незаметен. Он был затаившимся охотником, а его копье было словно приготовившаяся к атаке змея. Вот только Эрику не повезло. Его добыча не была сильно умна, но оказалась достаточно осторожной. Она не приближалась ближе, чем на 5 метров и стремительно пролетала мимо. Юноша делал выпады, копье удлинялось и, рассекая водный поток, уходило вслед за добычей, но всегда оставалось ни с чем. Черт, как они могут быть такими быстрыми? Мира сидела и смотрела на световой экран перед ней. Эрик связал свой внутренний мир со своим видением, и девушка могла видеть, что происходит в реальном мире. Ха-ха-ха, ты слишком неуклюжий. Заливистый смех все больше раздражал Эрика. Девушка дразнила его после каждого промаха. Опять мимо. Ты совсем косой. Как можно атаковать такую огромную цель перед собой и не попасть? Ха-ха-ха, Мазила. Да 3-летний ребенок справился бы лучше. Эрик закрыл глаза и отправился во внутренний мир. Он появился перед девушкой, что все еще веселилась. Сегодня она была так обворожительна. Ее настроение было намного лучше. Видимо, отсутствие постоянной угрозы от мастеров тьмы позволило ей расслабиться. Девушка сидела на платформе, свесив ноги. Она ими радостно болтала и хихикала. Эрик посмотрел на лицо этой прелестной дамы и не мог не наклониться, чтобы поцеловать ее. Девушка выпучила глаза от неожиданности. Она оттолкнула Эрика и, надув свои соблазнительные губки, возразила: «Наглец, кто тебе разрешал? Это расплата. Ты, я тебе не разрешала». Эрик сел рядом с девушкой и посмотрел на световой экран, где изображение зависло из-за разрыва связи. «Это копье не работает как надо. Что думаешь? Это явно не из-за моей слабости. Неужели это из-за того, что у Флейда был специальный монстр?» Девушка прижалась к Эрику, буквально упав ему в объятия. Эрик обхватил ее руками и уронил к себе на колени. Его рука поправила сбившуюся челку Миры. Девушка взглянула на Эрика и сказала: «Тоже так думаю. Когда ты призывал кровавую тень, и твои монстры воплощались после захвата тени, их внешний облик был тем, что больше всего подходило им. Кроме изменения внешнего вида у них появлялось оружие. Чернокаменный медведь имел 2 одноручные тяжелые секиры. Сова использовала мечи-полумесяцы, редкое оружие, которое я раньше ни у кого не видела. Мечи-полумесяцы олицетворяли крылья, а секиры были символом физической силы монстра. Копье должно быть чем-то особенным, так как оно имело дополнительный функционал, вроде удлинения или непостоянной формы. Значит, чтобы использовать его на полную, нужно либо много практиковаться, либо получить монстра, чьим символом будет это оружие.